Ну что, погнали? Да? Так, ну я буду пить чай, я еще болею. Да пей, у нас же такой формат, я бы сам бы пил бы что-нибудь или ел бы даже, братан, если бы у меня не было бы маски. А, приветствую вас на оборотной стороне Ципсы, и вот, значит, у нас чаепитие сегодня, чайная церемония. Да, друзья, всем привет. Да, просто еще болею, горло болит. А ты какой чай пьешь? Что ты пьешь? Слушай, я, когда мне лень, и моей жене лень, обычный пакетированный, или Иван-чай, или Азер-чай, вот из черных, вот именно по крепости, вот мне нравится из пакетированных, вот Азер-чай нормальный. Но надо от него отказываться, они закрыли русский дом. Просто, да, я его купил еще до этого, он еще остался, поэтому все, я сейчас... Все, допивай, чтобы больше не было. Да-да-да, короче... Вот. Санкции вводим на него. И вместо сахара мед всегда и лимон. Вот, то есть черный чай с медом, с лимоном. Но когда есть время и желание кайфануть от нормального чая, конечно, это китайский вот пуэр, как бы там разные вот они, эти блины. Вот, чайная церемония, отдать кипятком, слить, потом его заваривать, эти все моменты. Но это класс. Он тогда, я просто люблю крепкий чай, и он тогда такой черный, как смола, знаешь. Когда... У нас, кстати, в ЧВК тоже были чайные церемонии, когда мы варили шулюм, вот мы брали, значит, эту жидкость, пробуешь, и это тоже чайная церемония называлась. У нас был там один, значит, боец такой, Саня, вот он всегда там да, так набирает этот черпак такой, говорит, иди, чайная церемония, ты подходишь там. Поэтому чайные церемонии, видишь, бывают и без азер-чая. Так что вот у нас сегодня шпионская передача. Шпионская. Одни шпионы вокруг. Мы обсудим ряд шпионских миссий, да. Ну, главное, да, вот когда вот, и вот мне постоянно пишут там, админ, ты хохол. Знаешь, я когда там что-то напишу там с израильской темой связанной, мне пишут, короче, ты, короче, еврей. Вот, ты еврей, все. Потом, когда ты пишешь что-то там за украинскую тему, там, да, раз пытаешься распидарить, тебе пишут, ты хохол, да. Там, когда мы делали разбор, значит, ситуации, в которую попали там, значит, офицер, уже погибший Буданов, да, мне писали, что, значит, меня купили чеченцы. То есть вот публика реагирует в зависимости, короче, вот, вот сейчас были дурачки, которые мне писали там, ну, про язычество. Ты обращаешься к людям, говоришь, ребят, не пишите в бот, не отвлекайте время, потому что много постов, когда пишут люди, действительно им нужна помощь, а мне приходится там разбираться вот, знаешь, с глупыми людьми, как бы, да. И вот мне сегодня писал там какой-то язычник. Сначала он мне пытался что-то доказать, я говорю, слушай, ну, не отвлекай меня, пожалуйста. Он начал потом оскорблять, короче, вот. Ну, там, записал меня в попы. То есть, видишь, все, вот если какой-то категории, выставишь Ленина, обижаются белогвардейцы. Скажешь там за какую-то там корниловскую бригаду что-то там расскажешь. Все, коммунисты будут тебя вешать. Ну, то есть, публика реагирует в зависимости от нравится, не нравится, да? Да, мы этого когда-то касались. Причем, понимаешь, в чем дело? К сожалению, так. Но опять же, большинство людей, оно не очень умное. Ну, это обычный природный, естественный отбор. Да? То есть кто-то всегда есть умнее, как бы есть там разные уровни интеллектуального развития. И это даже не связано с IQ. Вот. И вот большинство, конечно, они вот ниже среднего, да? Если мы там берем по каким-то нормам. Вот. И они как реагируют? Вот ты можешь быть их кумиром. Ты вот 100 заявлений и 100 публикаций сделал, вот как им понравилось. То есть они тебя поддержат, они там все, ты их кумир. Но один раз ты скажешь что-то, с чем они не согласны, все, ты будешь врагом. Все вот эти 100 твоих поступков, ну, условно говоря, поступков, да, они забудутся сразу. То есть ты раз что-то сказал, все, добрый вечер. Вот, но потом проходят 2 недели, все и это забывают. Поэтому, да, ну, это так работает, к сожалению, аудитория. И здесь, друзья, вы сами можете вот, ну, по-честному себе сказать, к какой категории вы относитесь. К общей массе не очень умных людей, или наоборот, к интеллектуальному человеку, который может анализировать. И вот тоже многие там, допустим, бывают заявления, мы там что-то говорим, мысль выражаешь, ты пытаешься обратить внимание на какую-то глубокую суть, а люди поверхностно, а вот ты там вот это сказал, как бы, ну. Ну, я сейчас буду хохлом и повторюсь много раз то, что я, во всяком случае, говорил всегда, что когда вы призываете, значит, запускать ядерные ракеты там по городам Украины, да, и я говорю, что там есть наши люди, этого делать нельзя, да, мне пишут, ты хохол. Вот я сегодня буду хохлом, и мы как раз обсудим эту передачу. Сегодня глава СБУ выложили вот фотографию, где он находится рядом с тоже с сотрудником СБУ, и якобы он задержал российского шпиона, да, то есть там наш человек работал, который работал на самом, значит, верху, в логове всего этого. Должность руководитель штаба антитеррористического центра службы безопасности Украины. Да, то есть получается через него проходило очень много информации полезной, да, которой, ну, в том числе могли владеть и наши спецслужбы, да. И здесь важный момент стоит отметить, что, друзья, если это правда и это реально наш агент, то наши спецслужбы красавчики, просто красавчики, в очередной раз вы показываете уровень, да. То есть... А этот человек очень смелый, потому что он в той обстановке, где ему лично его жизни угрожает ответственность, да, там никто не будет с ним спрашивать. Если вот он, я написал пост, надо бы его поменять, но если получится его поменять, потому что может так произойти, что с ним там в СИЗО что-то случится и уже менять будет некого. Но он ценой своей жизни, значит, подсвечивал, ну, если правильно, да. Даня говорит, что если это действительно правда. Фейк, да. Потому что на Украине есть такая манера, как бы, в принципе, она везде, наверное, есть, просто там это более жестко, что своих там каких-то политических должностных конкурентов устранять разными способами. У них самый главный триггер – это работа на спецслужбы, да, подставить человека, какие-то переписки и так далее, это самое. Главное, чтобы если наши службы к этому не причастны, главное, чтобы там сейчас кто-то из какой-то начальник департамента не начал, так, срочно давай, агентурное дело, заводи задним числом на этого типа, типа наш, на себя возьмем. И знаешь, каждый начальник департамента, отдела и так далее сейчас формируют задним числом штук 100 этих дел, причем и в регионах тоже, и каждый пытается, кто первый эту папку принесет, скажет, да, это наш штык, наш агент, короче. Понимаешь, главное, вот такой херней заниматься не нужно, обманывать руководство, да. Вот, я надеюсь, да, что если это работа наших спецслужб, вы красавчики. Да, поэтому вот когда мы говорим, что там просто всех равнять под одно, нельзя. Вот. Побуду немножко хохлом, но что здесь интересного еще? Интересно, что сейчас произошли тоже какие-то события, такие секретные, но так как это уже все попало в СМИ, я думаю, что уже, если это мы озвучим, ничего, собственно говоря, никакую под грифом секретно или информацию для служебного пользования мы не разгласим, да? Произошел какой-то то ли обмен, то ли контакт, да, нашей стороны и, значит, Трампа, да, где, значит, человек, гражданин США, который находился у нас, значит, был отдан американской стороне, да, и Трамп по этому поводу делал некоторые заявления, что вот у нас есть, как бы, контакты с Россией, вот у нас есть там, значит, какое-то понимание, да, вот нам отдали, значит, нашего гражданина, и вот еще сейчас появилась информация, что Сноудена Трамп помиловал, то есть я так понимаю, что если президент тебя помиловал, то вплоть до того, что ты можешь спокойно приезжать на территорию Соединенных Штатов Америки, да, если ты помилован, да, считаешься. Вот, поэтому состоялся тоже такой вот какой-то полушпионский, что-то такое, блокбастер какой-то, да, на уровне все закрыто, на уровне спецслужб, да, и мы видим, что когда, значит, была другая администрация американская, правила, да, в США, подобные вещи не происходили, да, как только Дональд, наш друг Дональд, который снимался в «Один дома 2», стал, значит, второй раз стал президентом Соединенных Штатов, пошел какой-то обмен информацией и вот даже обмен скажем так, любезностями такими, назовем это так, да? Что ты вот думаешь, да? Слушай, ну, на самом деле сейчас Трамп, он одновременно совершает много действий, абсолютно много. Вот, как говорится, куй железо, пока горячо, то есть пока отношения как бы сейчас разогреты, да, между Россией и США, вот, при этом публика может поглощать только определенное, ну, поглощать разумно определенное количество информации. Если ты будешь что-то делать, ну, то есть тебе нужно провести какие-то маневры в открытую, которую все заметят, но надо сделать так, чтобы не заметили. Поэтому ты вот эту информацию разбавляешь максимально всем. Вот максимально. Так, мы сейчас захватим Гренландию, Канаду, Мексику, украинские ископаемые заберем, все это. То есть ты создаешь кучу информационных поводов, чтобы где-то твои действия, на которые ты на самом деле нацелен, за которые ты переживаешь, ты как бы их прикрыл. Вот. Ну, то есть, чтобы не обратили внимания. Или чтобы это было в какой-то общей конве, показалось, да, там копать не надо, это сейчас общая конва идет, там USAID, там начали выкладывать кучу скандальных, да, то есть сейчас информационное поле настолько, это самое, что сейчас, чтобы Трамп не сделал, даже если он сейчас, я не знаю, там, поступит как Клинтон со своей секретаршей. Это уже... Только не это, пожалуйста. Только не это! Дональд, не делай этого, да. Вот, поэтому это то, на что в первую очередь стоит обратить внимание. То есть всегда, когда идет такая движуха информационная, нужно понимать, это фокусники. Они одной рукой тебе болтают, а другой делают фокус. Как бы, да, так, внимание, смотрите, у меня здесь нету ничего, рука, раз, смотрите, оп, есть, да. Вот, короче, поэтому это в первую очередь, на что стоит обратить внимание. Второй момент, насчет обменов, да, то есть понятно, что ему нужен, во-первых, пока... отношения горячие, нужно максимально все вопросы закрыть. Во-вторых, дополнительный информационный повод для вот этой всей шумихи. Что на самом деле хочет Трамп, как бы, в целом, да, и что он хотел скрыть, может быть, мы узнаем позже. Но пока, да, я думаю, что информационных поводов будет еще больше. Я думаю, что в ближайших 2-3 месяца это будет просто такая лавина, цунами информационных поводов, которые... Трамп делает как ньюсмейкер, как они любят говорить, да, все, поэтому на это, вот это стоит рассматривать в рамках вот этого контекста, вот. Но то, что какой-то там американский шпион едет домой, ну, для нас он шпион, для них он разведчик, а какой-то наш разведчик вернется, потому что я думаю, что, скорее всего, кто-то может вернуться, да, вот, то это, ну, это неплохо на самом деле. Ну, я не знаю, ты обратил внимание вчера, нет, я выложил небольшой комментарий Карасева, да, который интересно так сказал, что я там вот как раз политологией занимался, во всей этой движухе был, и да, там, да, да, я смотрел. Там все прикрывают как раз свои какие-то действия, да, и вот, говорит, ну, я так понимаю, что, ну, вот кто понимает какие-то вещи, да, улавливает сигналы, как мы с тобой рассказывали о том, что ты когда что-то смотришь, да, ты выдергиваешь то, что на что ты обратил внимание, да, и вот он сказал, что Такер Карлсон сказал, что мексиканские картели там снабжались Украиной, и это говорит о том, что уже американская информационка уже у себя в США меняет градус, да, переворачивая, что Украина снабжала картели, картели это главные враги сейчас в Америке, и вот, значит, уже потихоньку переворачивает это все. Это то, о чем мы все время говорим, подготовка общественного мнения, или же начало открытия окна Авертона. Или слушай, ну, про очко Авертона уже и, значит, наш испанский друг начал говорить тоже в своих некоторых передачах. Он тоже сказал, что когда вас понемножку начинают приучать, там, 18-летних мы не будем призывать, 24-летних мы не будем призывать. Только добровольно. Мы даем... Никогда в жизни. Да вы что, мы костьми ляжем никто. И тут уже потихонечку начинается, а вот, может быть, на контракт, да, и вот, ну, собственно говоря, да. Ну, может быть, наконец-то он прочел методичку. Ну, не, хотя наш испанский друг... Кстати, добытую его разведкой. Как? Причем методичку, добытую его разведкой. Разведка Анатолия Шариева. Хотя она в открытом доступе. Да, именно так. Вот. Поэтому да, вот всегда, и опять же, вот мы неоднократно говорим, что относиться к ньюзмейкерам, опять же, да, то есть которые какие-то заявления делают, и эти заявления оказываются в СМИ, вот, или какие-то политики, или даже блогеры популярные, многомиллионные, на них нужно обращать внимание в первую очередь не как на человека, да, то есть он мне не нравится, он там назвал меня земляным червяком, поэтому я не буду его смотреть принципиально. Или как вы можете его репостить? Он же там вот нашего начальника обозвал или еще что-то, да. В первую очередь это информационные ресурсы, так нужно воспринимать. То есть ты понимаешь, это не человек. Это не человек, это все. Но считайте, это вот нейросеть, это вот виртуальная картинка. Такого человека не существует в реальности. Он живет вот только здесь. Это информационный ресурс. Если он имеет... Нужно понимать, где этот информационный ресурс в основном востребован. То есть, где он популярен, да, в каком сегменте. Ну, допустим, как смотри, как Джокер ДНР. Канал без лица. Но да, при этом у него постоянно какие-то инсайды. Ну. Да, и да, много лет пользуется доверием, и там, судя по всему, еще и... Мы же читаем, как бы, подписываем. Много украинской аудитории, да. Здесь момент еще в каком сегменте. Вот, допустим, вот там Шари, Арестович, да, они популярны в украинском сегменте. Если в этот момент, вот в какой-то момент, да, они там переобуваются, обуваются, это все понятно. Это, ну насчет вот... Арестович перебывается, он профессиональный, да, как бы. Вот насчет Шария, как бы, тут момент такой, я бы еще поспорил. Человек может передумать, как бы, да. Вот, но вот эти вот там, когда льют грязь на нашего бывшего гостя, может быть, кстати, в будущем пригласим его тоже, это не есть хорошо. Человек, конечно, передумал. Конечно, многие от него ждали чего-то такого изначально, да, но человек, он всегда говорит, он украинец. Он говорит, нет, украинцы это отдельный народ. Он всегда это говорит. И понятно, что он за них топит, как бы, да. Вот. Но при этом он у них популярен. И когда он говорит вещи, которые в информационной войне выгодны нам, то в данной ситуации это информационный ресурс, который приносит нам пользу в информационной войне. Потому что влияет на аудиторию нашего противника. Вот. И вот на эти вещи нужно таким образом смотреть. Но я, кстати, ты говоришь, вот, возможно, к нам Анатолий придет на ЦИПСу, но я бы и Арестовича позвал бы. Но просто так как мы маргиналы, к нам такие не придут. Ну да, он же птица высокого полета. Нет, ну он как бы, видишь, хочет баллотироваться все-таки на выборах президента. А мы-то все-таки да, там, ну, бегаем, ну, ты понял, там, да, как это сказать, как это называется, нижний телеграм или как там, что-то такое. Не, ну, мы не нижний телеграм, у нас неплохая большая аудитория, спасибо вам. Да, друзья. Но мы с тобой никогда не попадаем в списки топ-телеграм-каналов, хотя, когда ты смотришь, там попадают какие-то люди, у которых 30 тысяч подписок, и ты думаешь, как это возможно? Кто этот математик? Кто этот волшебник, который составляет эти списки? Это не важно. На самом деле не важно. Главное, у нас есть аудитория, нас смотрят люди, даже те, кто нас не всегда понимают с первого. Нас смотрят фронтовики, самое главное. В первую очередь, да, это самое главное. Самое главное, это быть интересным и полезным, да, и теплым, когда, потому что, ну, это как блогинг или вот подкаст, это как вид искусства. Вот многие называют искусством какую-то херню, там, где краской там наляпали, о, там, это гениальная картина, да, ну, это из разряда «Король голый». Вот, то есть искусство, друзья, вот в моем понимании искусство – это от чего душе становится тепло, а не мерзко. Как смотришь на современные кинематографы, на все это мерзко. Это не искусство. Они это называют просто современным искусством. Это не авангард, хуигард, блядь. Это не искусство. Искусство – это то, что вот тепло, да? Вот ты смотришь на картину, вот сочетание цветов, образы вызывают у тебя эмоции. Значит, ее нужно покупать. Не потому, что она дорогая или дешевая, или ее советуют. Потому что конкретно у тебя это вызывает эмоции. Если наш проект вызывает в первую очередь у фронтовиков тепло на душе, и им нас, ну, приятно тепло смотреть, то это самое главное наше достижение. Нет, ну даже вот, допустим, сотрудники там полиции, спецслужб, вот и пожарные, да, ребята тоже смотрят. Поэтому, когда вот, значит, такой круг общения складывается, где вот все на одной волне, это мы должны быть в топах телеграм-канала. Вот, топ телеграм-канала должен начинаться вот с тех, кто, значит, аудитория очень... Да, тепло, поэтому здесь вот эти моменты, и ну, вот насчет, ты говоришь, пригласить. Тут дело в том, что мы не за Войтом Телеграм, мы на нормальном уровне. Дело в том, что мы токсичны, мы как бы участники боевых действий против его армии, понимаешь, и он вряд ли захочет... Подожди, он тоже ветеран. Нет, он же хочет, ну мы же не хотим стать президентами, а он хочет. Понимаешь? Да, нет, я же тебе говорю, то, что мы участники, он тоже участник, он тоже воевал перед противником, ну, с нами там. Мы для него токсичны, он же хочет президентом стать, поэтому вряд ли. Вот, поэтому, ну, такое, на самом деле, да и хрен с ним. Так, что будем дальше обсуждать? Нет, ну прикинь, это в историческом плане было бы очень круто. Ты провел беседу, а человек, ну, предположим, через время стал президентом. Ну, это, ну, такое... Вот нас же, допустим, Путин к себе не позовет, да? А вот здесь такой вот момент, когда можно было пообщаться, и человек через время стал президентом, даже пускай временно там, да? Ну, или в перспективе какой-то недружественной нам страны, но это все равно очень серьезный уровень. Поэтому, ребята, сейчас кто смотрел, закатайте все губы себе, этого не будет, мы просто поразмышляем. Да, кстати, друзья, вот ты сегодня вспомнил про Джокер ДНР. Друзья, если вы хотите увидеть одним из гостей нашей программы Джокера ДНР, то напишите в комментариях. И подпишитесь на наш Рутуб обязательно. Но мы реально, как я смотрю там на других блогеров, причем там есть блогеры, которые, ну, я не знаю, на кого это рассчитано. И мы, мягко говоря, подписчикам и просмотрам пасем задних. Поэтому, друзья, ну, просто, пожалуйста, не знаю, там, уважение, просто как гуманитарная помощь с вашей стороны для вот этих двух странных парней. Подпишитесь. И одного нормального, а другого странного. Ну да, один нормальный в маске, в трусах, а другой странный вот я. Братуха, это надо будет вырезать. Хорошо, вырежем. Но смысл в чем? Что есть как бы интересные моменты, которые можно было бы пообщаться, узнать, да, но... Нет, да, конечно, и общаться с противником полезно. Вот ты выкладывал, да, старые ролики, там, Grey Zone, то есть, когда это все было. Это на самом деле очень полезно. Это есть как бы информационка, там, журналистикой можно назвать и так далее. Вот. А у нас же привыкли, как все, забросать их конями. И тому подобное. Ты там репостнул. Нет, они просто, видишь, как многие... Вот смотри, вот я вчера, пока делал это видео, вот если, коль мы вспомнили уже это интервью с историком, у нас были, кстати, видео и, ну, с другими тоже противниками, да, вот. И вот я вчера так, ну, знаешь, перекидывался по времени, там, все уже не смог просмотреть с собой видео, а частями так смотрел. И там, кстати, историк сказал такую классную вещь. Он говорит, что мы просто общаемся, вот типа, почему мы общаемся, да, потому что нам интересно обсудить какую-то тему, как военным, да, как тем людям, которые воевали, участвовали в боевых действиях, даже против друг друга, неважно. Да, конечно. Но и у нас... Допустим, да, нет никакого разочарования, и у нас, вот почему у нас не горит жопа, да, когда, допустим, вот, ну, тебе там, ну, мне в бот может написать какой-то военный, да, и говорит, вот там, сначала там, знаешь, на негативе, да, мы там тот рот, перерот, там, я говорю, слушай, да, я говорю, угомонись, что ты там, ну, мне рассказываешь, я говорю, ты что, первый в моей жизни, что ли, что ты мне пишешь, ну, и уже градус сбавляется, и я уже с ним начинаю нормально разговаривать на одной волне, если не знать, что мы на разных сторонах, вообще не поймешь, что мы враги. То есть выглядит это все, как общаются просто два чувака, которые воевали с друг другом, да. И у меня нет разочарования по этому поводу, да. И мы также с ним спокойно потом разойдемся, друг друга забаним, да, и каждый останется при своем. Но мы какой-то момент обсудили, да. И вот историк сказал, да, что у нас, как вот у военных людей, да, и, ну, можно сказать, не то, чтобы мы профессионалы прям, да, ну, как скажем так, люди, которые немножко понюхали пороха, да, у меня, допустим, нет разочарования, да, вот, и историк сказал, что разочарование будет только у романтиков, это те люди, которые вот просто, у него упала планка, и он там, короче, там все, там, да, ну, у него какие-то свои идеи, он себе там что-то накружил, какой-то свой мир. Он... На Вашингтон, на Вашингтон. Братан, этот мир идеален, то есть, понимаешь, вот в чем проблема у молодых людей, да, в том, что они еще... Но многого не понимают, и у них мир состоит только из белого и из черного, да, и нету серого. Максималист. Вот середины нету, да, вот нету серого, нет серой зоны вот этой, да, и для них это дикость. И вот историк правильно сказал, он говорит, вот эти люди, романтики, да, они очень быстро, ну, разочаруются в этом конфликте. Когда ситуация начнет меняться на поле боя или в качестве каких-то переговоров, да, вот эти люди, они, вот у них будет кризис. Вот и даже по комментариям сразу заметно, кто, короче, есть кто. У нас, видишь, так как мы военные, у меня, допустим, это не первый конфликт, да, и я как-то спокойно отношусь к этому. То есть я привык, начинается какой-то конфликт, да, с самого верху, там, верховный главнокомандующий, там, кто, нам по нашей ветке, по нашей линии, по нашей, в нашей системе дали приказ, да, все, выполняем боевые задачи такие-то, все, мы его привыкли, мы выполняем. Нам говорят, все, стоп, да, мы останавливаемся, как в командировке, как будто у тебя заканчивается, ты собираешь свои вещи и уезжаешь, да. Но романтики, они этого не переживут. И он на этом правильно сделал акцент такой, что вот труднее всего будет вот этой категории граждан. Ну, абсолютно верно. При этом, понимаешь, на самом деле тут еще от опыта зависит. То есть есть романтики, которые, вот они романтики. Вот, например, в ополчении, по сути, те, кто искренне пошел в ополчение, а не заниматься, получить оружие и какой-то херней заниматься, да, это все романтики были. То есть авантюристы, романтики и так далее. Но потом ты очень быстро понимаешь, что к чему, как бы, на войне. И у тебя вот этот романтизм, ты помнишь эти ощущения, но они уже для тебя не являются движущей силой. Понимаешь, у тебя уже есть опыт, вот, и поэтому ты прекрасно все понимаешь и понимаешь, что бывает по-разному. И ты понимаешь, что придет время, когда ты будешь радоваться новости, что у твоего боевого товарища ему оторвало ногу, а не он погиб, к примеру, да, вот. А романтики, которые вот как раз-таки не прошли прожарки, да, а находятся в тылу, неважно, в погонах, на гражданке и так далее, вот они, да, они разочаруются. Потому что, ну, романтики-фронтовики вряд ли, то есть они уже, как бы, этот романтизм военный, он уже, как бы, так, остается в воспоминаниях очень быстро. Конечно, люди устали, люди хотят уже, чтобы их как-то заменили и так далее. А романтики, которые сидят дома, они, наоборот, хотят, чтобы, значит, давайте, ребята, до конца, да, и уже с этим начинают появляться мемы. Это как будто смотрят футбольный матч, да. Да, болеешь за какую-то из сторон, поэтому... И вот, когда вот у меня было сольное видео, да, когда я думаю, вот сегодня Дани не будет, мне надо о чем-то поговорить, поговорю о том, что обсуждали, значит, в украинском сегменте, да, а у них практически каждый день обсуждают, значит, что вот сейчас Дональд Трамп придет и будут какие-то, значит, ну, заморозки происходить, да, и я это озвучиваю, и я вижу просто по реакции людей, что они начинают просто шипеть, знаешь, такое ощущение, как будто я вот, знаешь, там вампиров полил святой водой, они там все зашипели в комментариях, там, там, ну там, короче, трэш такой, вот АПшная повесточка пришла, да я просто обсудил то, что говорят люди в украинском сегменте, да, они озвучивают свои проблемы, они озвучивают, что у них не получается, что у них проблемы на фронте, что также не, там, не хватает людей, там, не хватает того, не хватает всего, да, там количество боеприпасов снижается, там обсуждают, что у нас их больше, там артиллерия работает больше, и они постоянно откатываются, да, ну, и говорят о проблемах, которые существуют в их бригадах, да, исходя из всего этого, они сами адекватные, я имею в виду, да, там даже, я уже неоднократно говорил, что там Игорь Мосийчук, который, ну, казалось бы, радикал, там, ну, я не знаю, там, зиговал он или нет, но, ну, ну, блин, ну, просто радикал стал адекватным типом, который говорит, ну просто все, ребята, останавливаемся как есть. Вот срочно, пока типа вот у нас нация осталась, пока всех не попереубивали, там типа тормозим, да, то есть это он говорит, от нас должна быть инициатива остановиться, понимаешь? И ты вот, ну как бы все это видя, да, ты говоришь, что, ребят, вот, ну, один из вариантов возможен вот такой, да, потому что многие как бы уже за это. Ну, один из вариантов, не это будет, а да. Один из вариантов, но в комментариях это там просто шипение вампиров. Да. Масичу просто многие, у многих память, она недолгая, да, но в 2014 году вот Масичук, Саня Белый, которого завалили, да, Сашко Белый, блин. Вот. Вот Масичук, это вот как сейчас, я не знаю, с кем бы его сравнить, сейчас из таких одиозных, таких украинских, блин, ну кто там сейчас, вот типа как этот Корчинский, да, который так всех убить, всех, или как Фарион была, да, и то, наверное, более упоротый, то есть Масичук, это вот он более упоротый был в 2014 году, это просто упоротый нацик в хлам. Вот, но он, видимо, там у него какой-то жизненный опыт был более реальный, чем просто там заявление. И сейчас он просто, ну, смотришь на него, вот он нам не друг, вот, он нам враг. Но он просто говорит как бы вещи. Он украинский националист, он хочет добра Украине. И он сейчас уже понимает, что Украину Запад поюзал, нужно всем уже снять эти розовые очки и понимать, что Украина, она в принципе не способна быть независимой полностью, да, то есть она по-любому будет или частью Запада, или частью России, и вот, и немного так оказывается, что с Россией у Украины больше шансов и перспектив, чем с Западом, вот и все, и те, кто с мозгами, они это понимают и не боятся это сказать, вот как-то так. Да, я с тобой согласен, вот, и, ну, вот, конечно, и удивляет просто, знаешь, что люди, вот, не могут просто нейтрально посмотреть на какую-то вещь, да, вот, посмотрите, да, вот, даже если мы возьмем за ориентир тех людей медийных, да, которые постоянно светятся на телевизоре, да, вот, смотрите даже, как ведет себя президент, да, наш. Вот. Да, несмотря, да. Просто, я уже об этом говорил, что вот, ну, я там не берусь там оценивать какие-то ошибки или какие-то положительные моменты. Я вот смотрю просто на ситуацию с 2014 года. Я до 2014 года не был тоже никаким фанатом Путина, и мне было не до этого, да. Вот. Но вот 2014 год начался, да, и человек поставил на кон все, да, то есть он находится постоянно в зоне риска, он постоянно находится под давлением, сейчас уже дошло это до давления в открытую, да, то есть на него возбуждаются какие-то дела в каких-то международных там судах, там трибуналах и так далее, да, то есть постоянно идет моральное давление, да, плюс ты можешь в этой ситуации потерять все вообще. Вообще все. Братан, не только моральное и юридическое. Ну, нет, если, ну, да. Это не просто заявление в СМИ, понимаешь, чтобы там он читает комментарии, ему от этого неприятно, да, а это юридическое давление. Постоянно находится, короче, в стрессе, да, и при этом, вот, не, вот я вот, кстати, у меня тоже иногда бывает, там, матюки всякие вылетают, там, так, я бывает не могу себя сдержать, но я, короче, стараюсь, я хочу познать дзен, да, что, потому что я вот смотрю, несмотря на вот эту нервную перегрузку, никогда не услышишь никакого негатива. Даже, казалось бы, там, типы, которые, ну, своими действиями, ну, по сути, его подставляют, да, где-то там какие-то были решения и что-то было не выполнено, то есть, ну, там, любой другой человек бы сорвался, да, мне кажется, ну, я бы там как заорал бы там, как в этом фильме, помнишь, сериале «Под домашним арестом», когда там был, как его, полномочный президента, когда он с чиновниками разговаривал, откуда часы? Чек! Чек! Когда он часы срывает ногой, Ну, мне кажется, вот меня довели бы вот до такого состояния. Но я смотрю вот на это, значит, айкидо, да, когда, ну, вообще нет никакого негатива. И, наверное, в этом и существует какая-то опасность, что от человека, ну, ты не поймешь его реакцию. Казалось бы, там, ну, там, я не знаю, у нас было отступление под Харьковом, да, но ноль реакция, да, у нас там прорыв в Курске, там ноль реакция, то есть вообще не поймешь, короче, что у него на уме, да, и, казалось бы, там, несмотря там на удары по Москве, там еще что-то, никакого негатива, понятное дело, что внутренне он это все переживает, и это нагрузка огромная, но при этом ничего ты не поймешь, вот никакой реакции, вот просто ноль, как знаешь, как у удава какого-то, просто вот змея такая лежит, знаешь, огромная, и не шевелится, вот что бы вокруг нее ни происходило, никакой реакции, знаешь, нет. И вот, конечно, хотелось бы вот такой, знаешь, вот такой дзен познать, короче, чтобы быть таким удавом. Когда вот эти вот происходит шипение романтиков в комментариях, ты вот реакция... Братан, это высшее мастерство. Может быть, познаем когда-нибудь. Смотри, я знаешь, на что хотел бы еще обратить внимание? Вот, уже мысли почти улетели, как бы. О боже, братан. Так, продолжай, сейчас вспомню, обращу внимание. Вот капец. Да, я-то, в принципе, вот, хотел научиться, короче, не обращать внимания на шипение. Вспомнил. Все, вот, видишь, шипение, это было кодовое слово. Шипение, оно как-то так магически сработало, да. Вот многие наши, я верю, что искренние патриоты, наши подписчики, да и в целом, в России есть много искренних патриотов, которые что говорят? Хохлы это не русские, это не наш народ. Ты хохол, братан. В начале передачи был я хохол, теперь ты. Это другие вообще люди. Их надо максимально наказать, истребить и тому подобное. И вообще, мы как бы великие, а они как бы нет, да, и тому подобное. И вот начинают вот эту херню втюхивать, как бы, да, забывая там про ДНР, ЛНР, все, все забыли. Вот, и начинается. И тут они смотрят. Нас там не ждут. Да? То есть они начинают как бы топить уже до талого, нанося нам урон. При этом придет время, вот пройдет там 5 лет, это будет часть России. Как вы с этими людьми будете жить? Вот с такими. И опять же, когда ты, к примеру, какой-то Ваня или Петя с друзьями на кухне, комментарии. Говоришь, это их там все, они там такие-сякие. А потом война закончится, Украина вернется в Россию, вот, и с народом вместе, да. Как ты будешь? То есть тебе придется за базар отвечать. Тебе придется, увидел там украинца, там подошел, давай там парамсим и тому подобное. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что нужно думать еще как бы немного о будущем. Вот. И нужно понимать, что это не просто важная часть земли, как территории. Украина, как территория, она для России, это очень важная территория. Не только по природным ресурсам, а еще и по логистике. Вот. Но там еще очень важные люди живут. И там их десятки миллионов. Там, учитывая, что уехали, потом вернутся и так далее. И мне кажется, эти люди как бы для нашей экономики и всего, это наши традиции, наше вероисповедание и так далее, лучше, чем откуда-то из Средней Азии, которые нам USAID как бы закидывало сюда и тому подобное. Поэтому вот когда вы сейчас что-то там рубите, там сжигаете мосты, рубите, как говорится, с плеча, называя там вот все, надо их истребить, надо это. Да? И при этом вы не задумывайтесь, если они не русские, то схерали это ваша земля, если там не русские живут, то это не русская земля получается. Откуда там, блядь, взялись не русские? Если Киев мать городов русских, а там живут не русские, а какие-то хохлы. В натуре тогда нахер вы туда полезли, товарищи патриоты, которые рассказываете, у кого лучше, правильнее нация. Думаю, понятно, мы сейчас враги, да, мы там, до победного и вот этих всяких нациков, недобитых этих бандеровцев, которых когда-то Хрущев помиловал. Понятно, это все... Потому что он сам был украинцем. Вот надо сказать, когда вот нас хохлы ненавидят, вот они ненавидят Русню, они ненавидят всех, все, что связано с Совком, надо им сказать, ребята, там очень много правителей были с Украины, которые руководили Советским Союзом. А также еще был грузин, да, Сталин. Да, да, и да. Если посчитать, сколько вот за этот период там были там вообще русские, кто руководил Советским Союзом, когда вот вы говорите, там москали, там виноваты во всем, там голодомором востравили, там, ну, русских еще в руководстве страны и не было. Поэтому, когда вы вот предъявляете претензии, вы хотя бы просто почитайте, кто из лидеров там того же там Совка, как вы ненавидите, Хрущев, где родился и кто кем был. Брежнев, Днепропетровская область. Причем Брежнев, он считался, по крайней мере, поначалу чуть ли не одним из лучших управителей СССР после Сталина. Как бы, да? Так он и был неплохим, он просто старенький был. Он фронтовик, он воевал, да, это реальные люди были. Много было крутого как бы сделано. Ну, вот. Поэтому, да, как бы, и, ну, тогда просто ну, вообще никто как бы не разделял там, вот, по национальности и тому подобное. Поэтому тут как бы нужно вот эти все моменты продумать. И я просто знаю, как пацаны из ДНР и ЛНР вот ну, смотрят на вот это отношение, что... И причем ну, некоторые офицеры правильные, настоящие, кадровые, которые закончили все в России, правильные вузы, да, начинают приезжать и опытным офицерам местным рассказывать, ты вообще не заканчивал там, ты вообще хохол и так далее, да. И доходило до серьезных конфликтов. А потом, когда немножко правильные офицеры обосрались в 22-м году, вот, то они вначале хотели наших офицеров разжаловать, то есть снести со всех званий. Вот когда отучитесь, получите лейтенантов. Да? И когда наши сказали, ну, давайте тогда сами принимайте, кому воюйте, мы, короче, поедем на заработки на Дальний Восток. И они такие, не-не-не, мы сами не можем. Ну, много историй таких есть. Поэтому вы имейте в виду, друзья, что на самом деле вот ДНР, ЛНР, как бы, да, это раньше... В основном армия, это были бывшие граждане Украины, которые, по сути, взяли на себя, скажем, самое тяжелое, да, ну, ЧВК Вагнер, понятно, вот, вместе в 22-м году самое тяжелое на себя взяли, пока Красная Армия кадровая приходила в чувство, то ДНР и ЛНР несли потери, как бы. Вот, и в ДНР потери из-за этого, ну, я не буду говорить, какие, друзья, но, короче, не очень все приятно в этом плане. И кровь Донбасса спасла российскую армию. И это нужно помнить всегда. Кто такие жители Донбасса, бывшие граждане Украины? И вот когда открываешь какой-то патриот свое ебало, как бы, блядь, и называешь кого-то хохлом... Вспомни просто, что ты тупорылая мразь с комплексом Великоросса, блядь. Вообще нахуй не стоишь, блядь. И мизинца этих ребят, которые погибли, чтобы Красная Армия имела шанс выжить. И сейчас победоносной стала, как бы, да. Правильная, кадровая, победоносная. Но тот период на себя взяли пацаны с Донбасса. Поэтому завалите свои нахер варежки. Блядь. Ну, еще немногие знают, что на самом деле... В ЧВК «Вагнер» тоже было очень много ребят, которые пришли из ополчения, поэтому я даже выкладывал недавно там парня, который даже в «Беркуте» был, то есть у него достаточно, вот с 2013 года он постоянно находится в каких-то квестах, да, и «Карпаты», кто не знает, «Карпаты» это как раз один из тех отрядов, который попал в Хишами под удары американской авиации, то есть этот парень, видавший виды, и он бы мог сказать после таких приключений и спецэффектов, сказать, я завязываю, ребята, все. Но нет, для него это принципиально, и он пошел до конца, и вот он погиб сейчас в СВО. Поэтому, конечно, это как минимум неуважительно. Вообще, я уже много раз говорил, вот всем вот этим арийцам, им сначала перед тем, как заявлять свое, значит, что они выше других, им просто всем надо сделать ДНК-тест. Он стоит недорого, около 8-9 тысяч рублей, и этот ДНК-тест, он отрезвляет очень сильно. То просто ты потом не то, что начинаешь сомневаться в своей арийскости, ты просто понимаешь, что ты, ну, лучше бы ты, значит, вообще молчал. И что у нас? На сегодня все? На сегодня хватит, я думаю, да. Все, друзья, встретимся завтра. Всем хорошего, до завтра.